Глава 11. Когда Израиль был ребенком, я полюбил его, из Египта призвал сына моего. Но их позвали, и они пошли, Ваалам приносили жертвы, идолам совершали всесожжения. Я учил Ефрема ходить, брал их к себе на руки, а они не подозревали, что я ухаживал за ними. Поводьями человечности я влек их, вожжами любви. Я для них был как тот, кто снимает ярмо с шеи. Я наклонялся к ним, чтобы покормить. Так неужели они не вернутся в Египет? Ассирия будет царем их. Раз они отказались вернуться, взовьется меч над их городами, истребит священников, поглотит советников. Мой народ непреклонен в своем отступничестве. Они называют его Богом Высоким, но не поднимет он никого из них. Неужели я выдам тебя, Ефрем? Неужели продам тебя, Израиль? Неужели поступлю, как с Адмой, уподоблю тебя Циваиму? Переворачивается мое сердце, пылает моя жалость. Нет, я не дам волю гневу, не буду снова губить Ефрема, ведь я Бог, а не человек. Среди вас я, святой, неужели не войду в город? Вслед за Господом они пойдут, подобно льву он будет рычать. Зарычит, в трепете придут из-за моря сыновья, из Египта в трепете, как птицы, как голуби из страны Ассирийской. Тогда я снова поселю их в их домах, говорит Господь. Окружил меня ложью Ефрем, коварством род Израиля. А Иуда еще ходит с Богом и святому верен.